Глава 6. Кайден. Проснулся, как только почувствовал на себе взгляд. Внутреннее чутье подсказало: на улице ночь, в доме все спокойно, а смотрит на меня Иви. Решил не раскрывать себя и понаблюдать, как девчонка будет себя вести. Что ж, это оказалось забавным. Тихие вздохи, еле уловимое бормотание, беззвучный смех, а потом ее игра с волосами. Запах, окутавший меня, сводил с ума до такой степени, что пришлось отвернуться от малышки, пряча лицо в подушке. Лучше уж задыхаться от запаха перьев, чем терять контроль от желания. Как только Иви сбежала из комнаты с грациозностью ежа, я смог расслабиться. Успокоить зверя было тяжелее. Этот предатель, вмиг превратившийся в ласкового котенка, раздраженно бил хвостом и настаивал, чтобы я пошел за его новой лучшей подругой. И дело не в физических реакциях на девушку, о нет. Наглой мохнатой заднице понравилась игра, и он был бы не против ее продолжить. Мысли стаи испуганных птиц бились в голове. Как быть? Какой путь выбрать? Вся моя жизнь была подчинена правилам клана, и одно из них требовало от меня того, чего я делать не хотел. Ведь слепо следовать ему значило встать и убить Ив. Не разговаривать с ней, не пытаться понять, не привыкать к теплу ее дома, а просто перекинуться и разорвать когтями, перегрызть тонкую шею снежной кожей и уйти без сожалений. Люди-враги это вбивали в меня с раннего детства. Люди-убийцы. Они уничтожают то, чего не понимают, а нас они понять никогда не смогут. Люди-предатели. Им неведомо понятие чести. Они спокойно могут улыбаться тебе, а потом убить. Это то, что я знал, о чем неоднократно говорили сначала отец, потом и старейшины. Так должны поступать все гуамараты, независимо от возраста. Пока был воином, не единожды встречался на охотничьих тропах с человеческими мужчинами. Я домой возвращался, они нет. И это было правильным. Но сейчас... Иви. Как можно уничтожить эту малышку? А главное, за что? Пойти против клана? Против себя? Нарушить все правила? А кем я стану тогда? Твоя судьба не здесь. Голос видящий вернул меня с той темной тропы, по которой водили мысли. Не могу. Должен, но не могу убить ту, что не сделала мне ничего плохого. Но если я этого не сделаю, тогда кем стану? Моя судьба не в клане, тогда где? Смогу ли я жить без поддержки братьев, без внимания и заботы наших женщин? Да, той заботы было мало, а ребенком я ее и вовсе не знал, но другой семьи у меня не было. Да я не смогу по-другому. Только теперь я понял, старейшина был прав. Мое время воина вышло, иначе бы меня сейчас не терзали сомнения. Провалявшись на слишком мягкой для меня кровати почти до рассвета, так и не выпустив из рук подушку, я наконец-то решил встать. Мягко ступая по деревянному полу, спустился по лестнице и замер в поисках Иви. Она обнаружилась на диване. Спала безмятежным сном, поджав ноги и зябко кутаясь в тонкий плед. Огонь в камине уже погас, и в комнате появился воздух. Но если я наконец-то прекратил страдать от жары, значит, малышке правда холодно. Взял теплое покрывало с кресла и шагнул ближе к дивану. Мысль, мелькнувшая в голове, заставила меня остановиться. Вот он. Идеальный момент, чтобы избавиться от девчонки. Глубокий вдох обжег легкие. Мой кот поднял шерсть и зарычал на меня. На меня! Ему не понравилась эта идея. А я все смотрел и смотрел на мягкие черты лица, темные пряди волос на щеке, приоткрытые губы. И мысленно представлял, как легко было бы выпустить когти. Для этого даже не придется перекидываться. И одним движением руки сделать то, что должно. Ива была красивой. Действительно красивой, и это проблема. Я ее хотела, это усложняет все. Я все еще верю, что рано или поздно вернусь в клан, чтобы занять свое место. А это значит, мне необходимо следовать нашим правилам. Меня не видел ни один человек. О том, что я нахожусь здесь с малышкой, никто не знает. Когда метель прекратится, я буду уже далеко. Так зачем медлить? Сейчас, пока она спит, и я не вижу ее удивительных зеленых глаз, мне будет проще всего сделать необходимое. Вот только это же Иви. Девчонка, всего пару часов назад игравшая со мной своими волосами. Та, из-за которой я впервые услышал, как поет мой зверь. Та, что безрассудно кидала в меня снегом, пробуждая инстинкты охотника, хотя я и сам не понимал этого. Девушка, плакавшая у меня на руках, потому что думала, что я ее бросил. Мышцы на руках были напряжены, костяшки пальцев побелели. С такой силой стискивал покрывало, в голове все смешалось. Таким растерянным я еще никогда себя не чувствовал. Пытался прислушаться к интуиции, но это не помогало. Слишком разные чувства и желания сейчас полыхали внутри меня. Больше всего хотелось отбросить в сторону ткани, бежать, но вряд ли это принесло бы мне покой. Ведь от мысли не убежать. Так что же выбрать? Еще несколько минут я неподвижно стоял на месте, крепко закрыв глаза и пытаясь успокоиться. Я Гуамарат, и я не могу позволить себе ошибиться. Лучший воин клана. Сильнейший из охотников. Я должен. Долг, честь. Эти слова не пустой звук. Они решили все. Шаг. Один крошечный шаг отделял меня от спящей девушки. И я его сделал без малейших сомнений, не обращая внимания на беснующегося зверя, не испытывая ничего, кроме легкого сожаления. Одно движение. Тихий женский вздох. Вот и все. В первый раз в жизни я почувствовал такое опустошение. Я сделал выбор, надеюсь, мне не скоро придется пожалеть о нем. Тяжело опустился на пол и положил голову на мягкое сиденье дивана рядом с женскими коленями. Сколько я так просидел, не знаю. В себя пришел, когда небо стало светлее. — Кайден? — тонкие пальцы запутались в моих волосах. — Что ты здесь делаешь? Я же обещал быть рядом, малышка. Только голос Иви принес мне спокойствие. Не может жизнь этой девушки быть ошибкой. Зверь довольно сощурился, молчаливо соглашаясь со мной, и снова замурлыкал, как ручной котенок. Кажется, обратной дороги у нас с ним больше нет. Под ласковой ладонью мне и самому хотелось жмуриться от удовольствия. Не знаю, к чему приведет выбранный путь, но его начало, а главное, компания, мне нравится. Может, Лу была и права. А слушать свое сердце не самый плохой совет. — Ты давно так сидишь? Иви снова прервала ход моих мыслей. Только на этот раз я повернул голову в ее сторону. Она смотрела на меня, приоткрыв один глаз, второй явно еще спал. На щеке виднелся след от подушки. Волосы были растрепаны, а еще от нее пахло сном. Теплый, очень уютный запах. Он вызывал незнакомые желания, непривычные для меня. Хотелось лечь рядом, прижать к себе маленькое, податливое тело, зарыться лицом в копну темных волос и не шевелиться. Воображение нарисовало яркую картину, и стоять было очень сложно. Но как бы я объяснил свое поведение? Это на склане нормальным является удовлетворение своих желаний. Когда мне нужна была женщина, я просто шел на женскую половину и позволял выбрать себя. Нет, выбирал не я. Важно только решение самки. Именно женщина решала, когда и с кем. И чем ты сильнее, чем твое положение в клане выше, тем больше вероятность, что предпочтение отдадут именно тебе. Секс — это секс. Он необходим всем. Но если тебя не выбрала ни одна из самок, значит, сегодня не твой день. Я слышал историю о том, как некоторые воины сбрасывают напряжение в зверином виде за пределами наших земель. Мне повезло. Меня никогда не обходили стороной. Поэтому сводить знакомство с дикими, по-настоящему дикими кошками не было необходимости. И я знаю, что стоило мне прийти к нашим женщинам не как воину, а как защитнику с целью обзавестись потомством, я не просто бы не остался без внимания. Самки дрались бы за возможность быть первой. Дико безжалостно, пуская в ход и клыки, и когти. Но позволила бы мне хоть одна из них просто так лежать рядом до или после секса? Нет. А вот Иви уже позволила. Более того, она сама просила побыть с ней, и это было удивительно. Непривычно, необычно, но чертовски приятно. Хочу еще. И в этот раз мой зверь был полностью со мной согласен. Он даже показал мне образ того, как он лежит рядом с малышкой, а та гладит его густую светлую шерсть с темными пятнами. — У тебя такой задумчивый вид, Кай. По утрам много думать вредно, ты разве не знал? Сфокусировав взгляд на полных губах, приподнятых в улыбке, я чуть было не ослабил контроль. Что-то мне подсказывает, что мужчина, мурлыкающий на полу ее дома, это последнее, что ожидает Иви от этого утра. Да и я вроде еще не совсем потерял голову, чтобы вывалить ей о себе всю правду. Не знал. Мой голос предательски срывался на кричащие нотки, но усмирить зверя не получалось. Я многое не знаю, Ив. Ты же сказал, что вспомнил. Малышка нахмурилась с тревогой, вглядываясь в мои глаза. Что-то не так? Мне пришлось отвернуться. Врать я не умел. Гуамаратам это вообще не свойственно. Навык, присущий людям, в нашей жизни был не нужен. А уж врать Иве мне просто не хотелось. Я не понимал, почему она вызывает во мне такие чувства, но сопротивляться им было сложно. Наверное, именно поэтому я решил рассказать ей максимально правдивую версию моей жизни. А выводы пусть делает сама. Вспомнил. Я тебе не врал, но... Кай, если не хочешь рассказывать, не нужно. Иви села на диване, не спуская ног, и положила свою ладонь мне на плечо. Я не прошу подробностей. Самое главное, скажи, откуда ты? Тебя кто-то ищет? И как? Почему ты оказался голым на горной дороге? Я отсюда, Иви. Глядя в окно на заснеженные верхушки деревьев, заставил себя говорить. Мой дом находится на склоне горы, второй горы. Там лес, Кай, нет дорог, нет домов. Наш городок Солнечная долина — это последний населенный пункт по эту сторону горы. Не хочешь говорить, не нужно, но не ври мне. Голос Иви изменился, стал чуточку выше, звучал напряженнее. Она расстроилась. Резко обернувшись, я увидел, что малышка хочет встать, а на ее лице появилось такое забавное выражение. Щеки надуты, между бровями прямо складка, взгляд отводит в сторону. Воспоминания с детства принеслись в голове, я понял. Иви не расстроилась. Она обижена. Поймал ее за руку и слегка потянул на себя, привлекая внимание. А когда Ив повернулась, заговорил. «Я не вру, Иви. Я вообще не умею врать. И ты права, ваш город последний, с этой стороны горы. Но мой дом находится именно там, где я сказал. Небольшое поселение, где я родился и вырос. Дома совсем другие, не такие, как твой. Стоят среди деревьев, рядом с каменной землей». Я начал говорить, слова складывались в предложения, цепляясь одно за другое, те, в свою очередь, сплетались в историю моей жизни. Начав остановиться, я уже не мог. Вспоминая детство, затем юность, как рос, как взрослел, как жил. Единственное, о чем я не сказал, был зверь. Этот секрет не только мой. Иначе, кажется, я и его бы выдал девчонке с внимательным взглядом, проникающим мне в душу. В процессе моего рассказа я даже не заметил, как Иви затащила меня на диван. Как и не обратил внимания, что постепенно она оказалась очень близко, буквально оплетая собой. Это было так естественно. Прижать ее еще ближе и, наконец-то, спрятать лицо в темных волосах. Именно так мы и замерли, после того, как моя история закончилась. Я, прячущий свою слабость, и Иви, дарящий мне тепло и свою поддержку.